В атмосфере смятения наступало 25-летие царствования Александра II. В связи с приближающимся юбилеем Валуев напомнил ему о своем давнем предложении относительно созыва общегосударственного земского собрания. О том же заговорил и великий князь Константин Николаевич. Адлерберг поначалу отговаривал его, упирая на то, что непозволительно уступать давлению революционеров, а общество именно так и воспримет нововведение, но, однако, вскоре смягчил свои возражения. Граф Александр Владимирович был человеком тонкого ума. Ранее он делал ставку на силовые методы сохранения самодержавной власти, но теперь счел возможным и некоторые уступки. В начале января 1880 года в Мраморный дворец как-то утром нежданно приехал государь и объявил брату Константину, что решился дать ход его записке, поданной 14 лет назад. 25 января вопрос в глубокой тайне обсуждался на особом совещании министров. Выгоды предлагавшегося нововведения состояли в привлечении к решению судеб страны ее наиболее достойных представителей, что должно было послужить усилению поддержки государя и расширению опоры правительства. Помимо дневников Милютина и Валуева, интересные записи о тех событиях оставил Ефим Абрамович Перец, сын известного откупщика и еврейского общественного деятеля, дошедший до высокой должности государственного секретаря. Великий князь Константин Николаевич горячо говорил о благе бессословности, о реформах русских и английских и прочем. Большинство министров высказывались осторожно и выжидательно, посматривали на императора. Тот молчал, слушал. Убежденно высказался против нововведений, противных духу коренного государственного строя России, наследник цесаревич. Великий князь Александр Александрович заявил, что созыв представительного собрания в лице крикунов-адвокатов не поведет к желанной цели, и вместо того, чтобы вызвать успокоение, еще больше возмутит умы. Члены особого совещания с облегчением согласились с этим мнением. Государь повелел тогда оставить это дело без последствий, однако после взрыва необходимость перемен была им окончательно осознана. Александр Николаевич понял, что для удержания общества и страны от грозящего хаоса необходима сильная власть. Он предложил создать общую комиссию во главе с наследником, а в заместители дать военного министра и энергичного генерала Лориса Меликова. Наследник отказался от должности, предложив на место главы Верховной распорядительной комиссии самыми широкими полномочиями графа Михаила Тариеловича Лориса Меликова, отлично показавшего себя в русско-турецкой войне и на посту харьковского губернатора. Александр Николаевич согласился. Ему граф нравился светской любезностью, приятной внешностью, знанием России и ловкостью в обращении с обществом. 15 февраля Лорис Меликов опубликовал в правительственном вестнике обращение жителям столицы, в котором обещал с одной стороны не допускать ни малейшего послабления революционерам, а с другой — оградить законные интересы благомыслящей части общества. Пришел юбилей. 19 февраля соединенный хор всех гвардейских полков пел на Дворцовой площади торжественные радостные пьесы. На набережной Васильевского острова гремели фейерверками орудия. Александр Николаевич выходил на балкон дворца и, сняв каску, приветствовал ликующие толпы, правда, не столь многочисленные, как хотелось бы. Потом был прием военных в Белом зале, прием сенаторов в Георгиевском зале, благодарственный молебен в Большой дворцовой церкви. Все отметили, что государь выходил очень расстроенный, хотя на вид спокойный. Говорил он коротко. Перед сенаторами сказал несколько слов, которые не мог закончить без слез. «Надеюсь, что народ поможет мне сокрушить крамолу. Господь спас меня еще раз, и прошу у всех вас помощи, ибо это зло необходимо искоренить».